И хоть тогдашняя его машина была ни мощной, ни быстрой, Миша хорошо ею владел и добивался максимально возможного разгона, когда хотел. Он рванул вперед и остался первым на свободном участке проспекта. «Мишенька, пожалуйста, не хулигань!» — услышал он сзади голос Ани. Мгновением позже послышался страшный рев. Миша глянул в зеркало обратного вида, но ничего не увидел. И вдруг непонятно, откуда этот рев превратился в мощный мотоцикл и мотоциклиста в черном блестящем шлеме. Миша увидел его только тогда, когда этот мотоцикл, обгоняя Мишину машину справа, слегка задел ее за переднее крыло и бампер. Дальнейшее выглядело как сцена из дорогого и неотечественного кино. Большой, мощный, блестящий мотоцикл с широким задним колесом и приникший к нему мотоциклист в черной коже и шлеме потеряли равновесие. Мотоцикл раза три как-то вильнул задом, мотоциклист пытался, видимо, что-то сделать, но не смог. Их развернуло и моментально опрокинуло. Мотоцикл сразу же перевернулся и закувыркался по асфальту. Мотоциклист оторвался от своей машины и, как тряпочный, полетел чуть-чуть в другом направлении. Мотоцикл подбрасывало, вращало и било об дорогу страшно, сильно и долго. От него отлетали куски, от ударов сыпались искры. Он улетел далеко, потом его еще протащило по асфальту, и он замер, превратившись из блестящего, грозного и прекрасного объекта восхищения и желания многих и многих в искореженное и погибшее напоминание о страшной опасности. Мотоциклиста бросало не так долго, но, казалось, у него не должно было остаться ни одной целой косточки. Миша завороженно наблюдал это все, не забыв затормозить и остановиться. Испуг пришел позднее. Миша даже машинально включил аварийку, потом оглянулся и увидел, что Аня и Катя хоть и испугались, но в порядке. Тогда только он выскочил из машины и побежал к мотоциклисту, который, к неописуемому Мишиному удивлению, уже сел на задницу и снимал шлем. Под шлемом оказалась коротко стриженная светлая голова. Голова имела молодое вытянутое лицо с тонким носом, совершенно изумленными глазами. Миша бежал к сидящему на асфальте парню первым. Сзади спешили еще люди. Из машин, идущих по встречной полосе, смотрели любопытные лица. «Ну что, мужики, нормально я выступил?» — громко крикнул мотоциклист. «Видали? Не покупайте детям мотоциклы!» Он попытался встать и встал, но шагнуть не смог. Силой отбросил в сторону шлем и снова уселся на дорогу. «Я живой, живой, не бойтесь, мужики. Я сам испугался», — сказал он и лег на спину, поджав колени. «Прокатился, называется, открыл сезон, блядь». Это и был Сергей. Так они с Мишей познакомились, а потом и подружились. Сергей тогда отделался легко. Сломал три ребра, были вывихи, сильные ушибы, голову тряханул сильно, но в целом отделался легко. Уже через пару месяцев он купил себе новый мотоцикл и гонял пуще прежнего. Сергей вообще отличался сильным везением и удачливостью. Миша не понимал, как и когда тут работает. Миша казалось, что Сергей занимается чем угодно, только не работой. Но дела у Сергея шли прекрасно, и все, что он затевал, становилось успешным. Он был, можно сказать, богатым парнем, во всяком случае, более финансово состоятельных друзей и приятелей у Миши не было. И Сергей для Миши стал важным и интересным человеком, а их знакомство Миша считал полезным для себя. Но не в смысле конкретных выгод, а в смысле удовлетворения любопытства. Мише интересен был образ жизни и даже содержание жизни, которой Сергей жил. К великой своей радости и к полному своему удовлетворению Миша быстро понял, что он Сергею совершенно не завидует и абсолютно не хочет жить, как он. Миша даже не завидовал количеству везений и денег, которых у Сергея было многократно больше, чем у Миши. То, что он не завидует, а даже сочувствует и иногда жалеет Сергея, Миша очень успокаивала и радовала. Благодаря дружбе с Сергеем Миша перестал всерьез думать и даже волноваться по поводу того, что кто-то рядом с ним такого же возраста, как он, или даже младше, зарабатывает больше денег. Эти люди Мишу совершенно перестали тревожить, правда, кроме тех, кто занимался тем же делом, что и он. Наблюдая жизнь и успехи Сергея, Миша без огорчения понял, что он сам бы так не смог, даже если бы захотел, даже если бы у него были такие же стартовые возможности. Миша, общаясь с Сергеем, отчетливо понял, что любит свою работу, ему нравится, как он живет, и главное, ему нравится то, что он о своей работе и жизни думает. А у Сергея были счастливые стартовые возможности. Отец Сергея был дипломатом очень высокого уровня. Сергей даже родился в Австралии, еще в детстве пожил с родителями и в Африке, и в Америке. Потом он получал образование в Англии, учился на финансиста, почему-то не доучился.